Масленица. Масленица. Я и теперь еще чувствую это слово, как чувствовал его в детстве. Яркие пятна, звоны вызывает оно во мне, пылающие печи, синеватые волны чада в довольном гуле набравшегося люда, ухабистую снежную дорогу, уже замаслившуюся на солнце, с ныряющими по ней веселыми санями, с веселыми конями в розанах, в колокольцах и бубенцах, с игривыми переборами гармонии. Или с детства осталось во мне чудесное, не похожее ни на что другое, в ярких цветах и позолоте, что весело называлось «Масленица». Она стояла на высоком прилавке в банях, на большом круглом прянике, на блине, от которого пахло медом и клеем пахло, золочеными горками по краю, с дремучим лесом, где торчали на колышках медведи, волки и зайчики, поднимались чудесные пышные цветы, похожие на розы, и все это блистало обвитой золотой канителью. Чудесную эту масленицу устраивал старичок в заряде какой-то Иван Егорыч. Умер неведомый Егорыч, и масленицы исчезли. Но живы они во мне. Теперь потускнели праздники, и люди как будто охладели. А тогда все, и все были со мною связаны, и я был со всеми связан. От нищего старичка на кухне, зашедшего на убогий блин, до незнакомой тройки, умчавшейся в темноту со звоном. И Бог на небе за звездами с лаской глядел на всех. Масленица, гуляйте! В этом широком слове, и теперь еще для меня жива яркая радость перед грустью, перед постом. Оттепели все чаще, снег маслится. С солнечной стороны висят стеклянной бахромой сосульки, плавятся, звякают о льдышки. Прыгаешь на одном коньке, и чувствуется, как мягко режет, словно по толстой коже. Прощай, зима! Это и по галкам видно, как они кружат свадьбой, и цокающий их гомон куда-то манит. Болтаешь коньком на лавочке и долго следишь за черной их кашей в небе. Куда-то скрылись. И вот проступают звезды. Ветерок сыроватый, мягкий, пахнет печеным хлебом, вкусным дымком березовым, блинами. Капает в темноте, масленица идет. Давно на окне в столовой поставлен огромный ящик, посадили лучок к блинам. Зеленые его перышки большие, приятно гладить. Мальчишка от мучника кому-то провез муку. Нам уже привезли мешок голубой крупчатки и 4 мешка людской. Привезли и сухих дров березовых. Еловые стрекают, сказал мне ездок Михайло, а Галочка не припек. Уж и поедим мы с тобой блинков. Я сижу на кожаном диване в кабинете. Отец под зеленой лампой стучит на счетах. Василий Васильевич косой стреляет от двери глазом. Говорят о страшно интересном, как бы не срезало льдом под Симоновым барки сеном и о плотах-дровянках, которые пойдут с Можайска. А насчет масляны чего прикажете, муки давеча привезли рубятам? Сколько нас харчится? Да, плотников 40 рубят подались домой на маслину, поукивает Василий Васильевич. Володимирцы на кулачки биться, блины вытряхивать, сами знать наш обычай, вздыхает, посмеиваясь косой. Народ попридерживай, весна, как тараканы поразбегутся. Человек 60-то есть, рубят-то 64, севрюжный соленый надо бы. Возьмешь. У жирного как? Паркетчики, народ капризный, белужные им купили, да поселедки. То ж и нашим. Трои блинов с пятницы зачинать, блинов волю давай, масле жирней. Напрепёк серого снитка, кощам головизны дашь. А насчет венца как прикажете? Ласково говорит косой, вежливо прикрывая рот. К блинам по шкалику. Будто бы и маловац. Для прощенного проститься, как говорится. Знаю твое прощание. Заговеюсь до самой Пасхи, ни капли в рот. 2 ведра будет. И довольны-с, прикинув весело, говорит косое, заслужат-с наше дело при воде тяжелое-с. Отец дает распоряжение. У Титова от Москворецкого для стола икры свежей троечной и ершей кухе. Визигию Колганова взять, у него же Судаков с икрой на ваге архангельской семершковой. В заряде снитка Белозерского мытого, у Васьки Егорова из садка стерлядок. Преосвященный у меня на блинах будет в пятницу. Скажешь, Ваське Егорову налимов мерных пару для навару дал, чтобы и плес самовий. У Палтусовой икры для кольи с оттонкой пожирнее из отстоя. «Помаясь», — говорит косой, — и в горле у него хлюпает. Хлюпает у меня с гулянья. В охотном у Трофимова сига в пару порозовей. Белорыбицу сам выберу, заеду. К ботвине свежих огурцов у Егора в охотном. Понял? «Помаясь», — лещика еще, может, его первосвященство сказывали? «Обязательно. Леща. Очень преосвященный уважает. Для заливных и порастягаем гараньку из Дмитриева трактира. Скажешь от меня, вина ему ни капли пока не справит. Как мастер, так пьяница. Слабость. И венца-то не пьет. Рябиновка избаловался. Зато из дворца и выгнали. Как ему не дашь? Запас с собой носит. Тебя вот никак не выгонишь, подлеца. Отыми, на то ты и... Да в прошлом годе отымал. А он на меня с ножом. Да он и не тверезый, и не подгадит. Кухарку вот побить может. Выбираться уж ей придется. И с посудой зарынчает. Все не по нем. Печку велел перекладать. Такой-то царь Соломон. Я рад, что будет опять гаранька. И будет дым коромыслом. Плотники его свяжут к вечеру и повезут на дровник в трактир с гармониями. Масленица в развале. Такое солнце, что разогрело лужи. Сараи блестят сосульками, идут парни с веселыми связками шаров, гудят шарманки, фабричные в навалку катаются на извозчиках с гармонией. Мальчишки в блина играют, руки назад, блин в зубы, пытаются друг у друга зубами вырвать, не выронить, весело бьются мордами. Просторная мастерская, откуда вынесены станки и ведерки с краской, блестит столами. Столы поструганы для блинов. Плотники, пильщики, водоливы, кровельщики, маляры, десятники, ездоки в рубахах распояской с намасленными головами едят блины. Широкая печь пылает, две стрепухи не поспевают печь, на сковородках с тарелку черные блины пекутся, и гречневые, румяные, кладутся в стопки, и ловкий десятник Прошин с серьгой в ухе шлепает их об стол, словно дает по плеши. Слышится сочно «ляп!» Всем по череду «ляп! Ляп! Ляп!» Пар идет от блинов винтами. Я смотрю от двери, как складывают их в четверку, макают в горячее масло в мисках и чавкают. Пар валит изо ртов, с голов, дымится от красных чашек со щами, с головизной, от баб с репух, со сбившимися алыми платками, от их распаленных лиц, от масляных красных рук, по которым сияя бегают желтые язычки от печки. Синеет чадом под потолком, стоит благодатный гул, довольный. Бабочки, подпекайся с припечком со сниточком. Кадушки с опарой дышат, льется, шипит по сковородкам, вспухает пузырями, пахнет опарным духом, горелым маслом, ситцами от рубах, жилым. Все чаще роздыхи, передышки, вздохи. Кое-кто пошабашил, селедочную головку гложет из медного куба паром до потолка. «Но как, рубятки?» — кричит заглянувший Василий Васильевич. «Всего ели!» — заглядывает в кошни. «Подпекай, подпекай! Матрешь? Не жалей подмазки, дадим за маски!» Гудят веселые. «Пашкальчику бы еще! Василий Васильевич!» — слышится из углов. «Блинки заправить!» «Валяй!» — лих кричит косой. «Архиерея встречаем! Куды ни шло!» Гудят, звякают зеленые четверти о шкале, кляпают подоспевшие блины. «Хозяин идет!» — кричат весело от окна. Отец, как всегда, бегом оглядывает бойко. «Масленец, как, ребята? Все довольны? Благодарим покорно, довольны! По шкалику добавить! Только смотри, подлецы, не безобразить!» Не обижаются, знают ласка. Отец берет ляпнувший перед ним блинище, дерет от него лоскут, макает в масло. «Вкуснее, ребята наших, с трепухом по целковому, всем по двугривенному на масленицу!» Гудят, ничего и не разобрать. В груди у меня спирает, высокий плотник подхватывает меня, швыряет под потолок в чат, прижимает к мокрой горячей бороде, суют мне блина под солнышков, розовый пряник в махорочных соринках, дают крашеную ложку, вытерев круто пальцем, нашего-то отведай. Все они мне знакомы, все ласковые. Я слушаю их речи, прибаутки. Выбегаю во двор, тает большая лужа, дрызгаются мальчишки, вываливаются подышать воздухом масленичной весной. Пар от голов клубится, подтягивается сон, набредут в сушильню поспать на стружке. Поджидают карету с архиереем. Василий Васильевич все бегает к воротам. Он без шапки и из-под нового пиджака розовеет рубах под жилеткой. Болтается медная цепочка. Волосы хорошо расчесаны и блещут. Лицо багровое, глаз стреляет двойным зарядом. Косой уж успел заправиться, но до вечера достоит. Горкин за ним досматривает. Не стегнул бы к себе в конторку. На конторке висит замок. Я вижу, как Василий Васильевич вдруг устремляется к конторке, но что-то ему мешает. Совесть? Архиерей приедет, а он дал слово, что достоит. Горкин ходит за ним, как нянька. «Уж да держись, маненька, Васильевич, упосля уж поддохнешь». «Держусь!» — лих кричит косой. «Я-то да не додержусь!» Песком посыпано до парадного. Двери настежь. Марьюшка ушла наверх, выселили ее из кухни. Там воцарился повар. Рыжий худой гаранька в огромном колпаке веером мелькает в пару, как страх. В окно со двора мне видно, как бьет он подручных скалкой. С вечера зашумел. Выбегает на снег, размазывает на ладони тесто, проглядывает на свет зачем-то. «Мудрователь-то мудрует!» — с почтением говорит Василий Васильевич. «В царских дворцах служил!» «Скоро ли ваш архиерей наедет? Срок у меня доходит!» — кричит гаранька, снежком вытирая руки. «С крыши орут! Едет!» Карета с выносным мальчишкой. Келеник соскакивает с козел, откидывает дверцу. Прибывший раньше протодиакон встречает с батюшками и причтом. Ведут архиерея по песочку на лестницу. Протодиакон ушел вперед, закрыл с собой окно и потрясает ужасом. «Испала эти деспота!» Рычание его выкатывается в сене, гремит по стеклам на улицу. Из кухни кричит гаранька. «Эй, зачинай, расстегай!» «Зачинай!» — кричит Василий Васильевич умоляющим голосом и почему-то пляшет. Стол огромный, чего только нет на нем. Рыбы, рыбы и корницы в хрустале во льду, сиги в петрушке, красная семга, лососина, белорыбица-жемчужница с зелеными глазками огурца, глыбы паюсной, глыбы сыру, хрящ осетровый в уксусе, фарфоровые вазы со сметаной, в которых торчком ложки, розовые масленки с золотистым кипящим маслом на конфорках, графинчики, бутылки, черные сертуки, белые палевые шали, головки, кружевные наколы, несут блины под покровом, ваше преосвященство. Архиерей сухощавый, строгий, как говорится, постный, кушает мало, скромно. Протодиакон против него громаден, страшен. Я вижу с уголка, как раскрывается его рот до зевы, и наваленные блины и серые от икры текучие льются в протодиакона стопами. Плывет к нему сик и отплывает с разрытым боком. Льется масло в икру, в сметану, льется по редкой бородке протодиакона, по мягким губам малиновым. «Ваше Преосвященство, а расстегайчик от кушицы!» «Ах, мы, чревоугодники, воистину удивительный расстегай!» Слышится в тишине, как шелест померкших губ. «Самые знаменитые гаранькинские расстегай, ваше Преосвященство, на всю Москву-с!» «Слышал, слышал, наградит же Господь талантом для нашего искушения! Удивительный расстегай! Ваше Преосвященство, дозвольте просить еще...» «Благослови, Преосвященный Владыка!» — рычит протодиакон, отживавшийся, откидывает ручищей копну волос. «Ну-ну, отверзи уста, протодиакон, возблагодари!» — ласково говорит Преосвященный. «Вздохни немножко!» Василий Васильевич чего-то машет и вдруг садится на корточки. На лестнице запруда, в передней давка. Протодиакон в славе. Голосом гасит лампы и выпирает стекла. Начинает из глубины, где сейчас у него блины. Кажется мне по голосу ворчанью. Волосы его ходят под урчанье. Начинают дрожать лафитнички мелким звоном. Дрожат хрустали на люстрах, дребезгом отвечают окна. Я смотрю, как на шею протодиакона дрожит, набухает жила. Как склонилась в сметане ложка. Чувствую, как в груди у меня спирает и режет в ухи. Господи, упадет потолок сейчас. Преосвященному и всему освященному собору и честному дому сему многое лето!» Гукнуло, треснуло в рояле, погасло в углу перед образом лампадка. Падают ножи и вилки, стукаются лафетнички. Василий Васильевич, взвизгивая и рыдая: «Господи!» От протодьяка на жар и дым. На трех стульях раскинулся, пьет квас. За ухой растягаями опять и опять блины. Блины с припеком, за ними заливное, опять блины уже с двойным припеком. За ними осетрина паровая, блины с подпеком. Лещ необыкновенной величины с грибками, с кашкой. Навашка семивершковая с белозерским снитком в сухариках. Политая грибной сметанкой, блины молочные, легкие. Блинцы с яичками, еще разварная рыба с икрой судачьей, с поджарочкой желе апельсиновая, пломбир миндальный, ванилевый. Архиерей отъехал, выкушав чашку чая с апельсинчиком для осадки. Отвезли протодьякона, набравшего растягайчика в карман, и навязали ему в кулек диковины наваги. Зверь навага! Сидят в гостиной шали, сертуки, вздыхают, чаек попивают с апельсинчиком. Внизу шумят. Гараньк требует еще бутылку рябиновки и уходить не хочет. Разбил окошко. Требуется Василий Васильевич вести Гараньку, но Василий Васильевич отархиереялся, достоял и теперь заперся в конторке. Что поделаешь, масленица. Гараньке дают бутылку и оставляют на кухне. Проспит с утру. Марьюшка сидит в передней, без причала, сердитая. Обидно. Праздник у всех, а она, растягаев, не может сделать. Загадили всю кухню. Старуха она почтенная. Ей накладывают блинков с икоркой, подносит лафетничек мадерцы, еще подносит. Она начинает плакать и мять платочек. Всякие пирожки могу, и слоеные, и заварные, и с панштетом, и кулебяки всякие, любое защипное. А тут накось, незащипный пирожок не сделать. Да я ему растягай мило с утру. У Расторгуев жила, митрополиты ездили, кулебяки мои хвалили. Ее уводят в зал, уговаривают спеть песенку и подносят еще лафетничек. Она довольна, что все ее очень почитают, и принимается петь про графчика, разрумяненного красавчика. На нем шляпа с опером, табакерк с табаком. И еще как молодцы ведут коня под усы, конь копытом землю бьет, бел камушковый бьет. И еще удивительные песни, которых никто не знает. В субботу после блинов едем кататься с гор. Зоологический сад, где устроены наши горы, они и из дерева, и залитый льдом, завален глубоким снегом, дорожки в сугробах только. Видно пустые клетки с сухими деревцами, ни птиц, ни зверей не видно. Да теперь и не до зверей. Высоченные горы на прудах, над свежими тесовыми беседками на горах пестро играют флаги. Рухаются с рычанием высокие дилижаны с гор, мчатся по ледяным дорожкам между валами снега с воткнутыми в них елками. Черно на горах народом. Василий Васильевич распоряжается, хрипло кричит с верхушки. Видно его высокую фигуру в котиковой отцовской шапке. Степенный плотник Иван помогает Пашке-конторщику резать и выдавать билетики, на которых написано «С обеих концов по разу». Народ длинным хвостом у кассы. Масленица погожая, сегодня немножко закрепила, а после блинов катается. Миллион народу встречает Василий Васильевич. За 1000 выручки и котечки не успевают, сбились. Какой черед! И сказ, чтоб не воровали, говорит отец, и безнадежно машет. Кто вас тут усчитает? Ни, боже мой! Вскрикивает Василий Васильевич. Каждые 5 минут деньги отымаю, в мешок ссыпаю. Да с народом не сообразишься. Швыряют пятаки, без билетов лезут. Эн купец швырнул, терпения не хватает ждать. Да Пашка совестливый. Ну, трешница проскочит, больше-то не уворует, будь покоен-с. По накатанному лотку втаскивают веревками вернувшиеся с другой горы высокие сани с бархатными скамейками, дилижаны на 6. Сбившиеся с ног катальщики, статные молодцы, ведущие дилижаны с гор, стоят на коньках сзади, весело в меру пьяны. Работа строгая, не моргни, крепко держись за поручни, крепче веди на скате, на корыте. «Не изувечили никого? Бог миловал?» – спрашивает отец высокого катальщика Сергея, моего любимца. «Упаси бог, пьяных не допускаем-с. Да теперь-то, покуда мало, еще не разогрелись. С огнями вот покасим, ну тогда смелеют, станут шибко одолевать, в шею даем». И как только не рухнут горы, верхушки битком набиты, скрипят подпоры. Но стройка крепкая, владимирцы строили на совесть. Сергей скатывает нас на дилижане. Дух захватывает и падает сердце на раскате. Мелькают елки, стеклянные разноцветные шары, повешенные на проволоках, белые ленты снега. Катальщик тормозит коньками, режет, скрежещет льдом. Василий Васильевич разогрелся, пахнет от него пробками и мятой. Отец идет считать выручку, а Василий Васильевич говорит: «Поручи надежному покатать». Василий Васильевич хватает меня, как узелок, под мышку и шепчет: «Надежнее меня тут-то нету». Берет низкие саночки американки, обитые зеленым бархатом с бахромой, и приглашает меня скатиться. «Со мной не бойся, купцов катаю», — говорит он, сажаясь верхом на саночки. Я приваливаюсь к нему под бороду, в страхе гляжу вперед. Далеко внизу ледяная дорожка в елках, гора с черным пятном народа, и вьются флаги. Василий Васильевич крякает, трогает меня за нос варежкой, засматривает косящим глазом. Я по мутному глазу знаю, что он готов. Катальщики мешают, не дают скатывать, говорят: «Убить можешь». Но он толкает ногой, санки клюют с помоста, и мы летим, махаемся в корыто спуска и выносимся лихо напрямую. «О, как мы-то!» – вскрикивает Василий Васильевич. «Со мной нипочем не опрокинешься!» Прихватывает меня любовно, и мы врезаемся в снежный вал. Летит снеговая пыль, падает на нас елка, с саночки вверх полозьями, я в сугробе. Василий Васильевич мотает валенками в снегу под елкой. «Не зашибся? Господь сохранил, маленько не потрафили, ничего!» — говорит он тревожным голосом. «Не сказывай, папаш, только я тебя скачу лучше на наших саночках, те верней!» К нам подбегают катальщики, а мы смеемся. Катают меня на наших, еще на каких-то растопырях. Катальщики веселые, хотят показать себя. Скатываются на коньках с горы, руки за спину, падают головами вниз. Сергей скатывается задом, скатывается в присядку задом. Кричат: «Ура!» Сергей хлопает себя шапкой. «Разуважу для масляной, гляди, на одной ноге!» Рухается так страшно, что я не могу смотреть. Энуш он где? Катит, откинув ногу. Кричат: «Ура!» Купец в лисьей шубе покатился безо всего, на скате мешком тряхнулся и прямо головой в снег. «Извольте на метле!» — кричит какой-то отчаянный, крепко пьяный. Падает на горе, летит через голову метла. Зажигают иллюминацию, рычат гулкие горы пустотой, катят с бенгальскими огнями в искрах, гудят в бубны, пищат гармошки. Пьяные навалились на горы, орут: «Пропадай, таганка!» Катальщики разгорячились, пьют прямо из бутылок, кричат: «Самый-то раз теперь с любой колокольни скатим!» Хватает меня Сергей: «Уважу тебя, на коньках скачу! Только смотри, не дергайся!» Тащит меня на край: «Не дури, убьешь!» Слышь я чей-то окрик и страшно лечу во тьму. Рычит подо мной гора, с визгом ворчит на скате, и вот огоньки на елках, молочага-то ей-богу! В ухо шипит Сергей, и мы падаем в рыхлый снег, насыпало полон ворот. «Папаш, смотри, не сказывай!» — грозит мне Сергей и колет усами щечку. Пахнет от него венцом, морозом. «Не замерз, Гулёна?» — спрашивает отец. «Ну, давай, и я тебя скачу». Нам подают американки. Он откидывается со мной назад, и мы мчимся, летим, как ветер. Катят с бенгальскими огнями, горят разноцветные шары. И под нами во льду огни! Масленица кончается. Сегодня последний день, прощенное воскресенье. Снег на дворе размаслился, приносит масленицу из бань в подарок. Такая радость! На большом круглом прянике стоят ледяные горы из золотой бумаги и бумажные вырезные елочки. В елках с тайком на колышках вылеплены из теста и выкрашенные сажей медведики и волки. А над горами и елками пышные розы на лучинках, синие, желтые, пунцовые, всех цветов. И над всей этой масленицей подрагивают в блеске тонкие золотые паутинки канители. Банщики носят масленицу по всем гостям, которых они мыли, и потом уж приносят к нам. Им подносят венца и угощают блинами в кухне. и другие блины сегодня называют убогие. Приходят нищие, старички, старушки, кто им спечет блинков? Им дают по большому масляному блину на помин души. Они прячут блины за пазуху и идут по другим домам. Я любуюсь, любуюсь масленицей, боюсь дотронуться. Так хороша она, вся живая. И елки, и медведики, и горы, и золотая над всем игра. Смотрю и думаю, масленица живая, и цветы, и пряник, живое все. Чудится что-то в этом, но что, не могу сказать. Уже много спустя, вспоминая чудесную масленицу, я с удивлением думал о неизвестном Егорыче. Умер Егорыч, и масленицы исчезли. Нигде их потом не видел. Почему он такое делал? Никто мне не мог сказать. Что-то мелькало мне. Пряник. Да не земля ли это, с лесами и горами, со зверями, а чудесные пышные цветы, радость весны идущей, а дрожащая золотая паутинка, солнечные лучи весенние. Умер неведомый Егорыч, и масленицы живые кончились. Никто без него не сделает. Звонят к вечерним. Заходит Горкин масленицу смотреть. Хвалит Егорыча. Хороший старичок, бедный совсем. Поделочками кормится. То мельнички из бумажек вертит, а как к масляной подошло, масленицы свои готовит в бане на всю Москву. 3 рубля ему за каждую платят. Сам выдумал такое, и всем приятность. А сказки какие сказывает, песенки какие знает. Ходили к нему из бань за масленицами, а он, говорят, уж не встает, заслабел и в холоду лежит. Может, это последнее, помрет скоро. Но я к вечерне пошел. Завтра стояния начнутся. Ну, давай друг у дружки прощенье просить. Нынче прощенный день. Он кланяется мне в ноги и говорит: «Прости меня, милок, Христа ради. Я знаю, что надо делать, хоть и стыдно очень. Падаю ему в ноги, говорю: Бог простит, прости меня грешного». И мы стукаемся головами и смеемся. Заговены ночи, а завтра строгие дни начнутся, великий пост. Ты уж масленицу похерь до ночи, завтра-то глядеть грех. Погляди, полюбуйся и разбирай. Прянчика поешь, заговецкому отдай. Приходит вечер. Я вытаскиваю из пряника медведиков и волков, разламываю золотые горы, не застряло ли пятачка, выдергиваю все елочки, снимаю розы, срываю золотые нитки. Остается пустынный пряник. Он необыкновенно вкусный. Стоял он неделю в банях у сборки, где собирают выручку. Сыпали в горки денежки, на масленицу, на чай, таскали его по городу. Но он необыкновенно вкусный. Должно быть, с медом. Поздний вечер. Заговелись перед постом. Завтра будет печальный звон. Завтра, Господи и Владыка живота моего, будет. Сегодня прощенный день. И будем просить прощения сперва у родных, потом у прислуг, у дворника, у всех. Вас, у кривой, встретишь, который живет в темненькой, и у той надо просить прощения. Идти Гришке и поклониться в ноги. Недавно я расколол лопату, и он сердился. А вдруг он возьмет и скажет: «Не прощаю». Падаем друг дружке в ноги. Немножко смешно и стыдно, но после делается легко, будто грехи очистились. Мы сидим в столовой и после ужина доедаем орешки и пастилу, чтобы уже ничего не осталось на чистый понедельник. Стукает дверь из кухни, кто-то лезет по лестнице, тычется головой в дверь. Это Василий Васильевич, взъерошенный, с напухшими глазами, в расстегнутой жилетке, в розовой под ней рубахе. Он громко падает на колени и стукается лбом в пол. «Простите, Христа ради, для праздничка!» Водит он языком и бухается опять. «Справили маслину, нагрешили, завтра в 5 часов, как стеклышко, будь покойный!» «Ступай, проспись, Бог простит, — говорит отец, — и нас прости, и ступай!» «И прощаю, всех прощаю, как Господь, Иисус Христос, велено прощать!» Он присаживается на пятки и щупает на себе жилет. «По Божьи все должны прощать, и все деньги ваши до копейки, вся выручка записана, меня до грошка, простите, и старать!» Его подымают и спроваживают в кухню. Нельзя сердиться, прощенный день. Помолившись Богу, я подлезаю под ситцевую занавеску окошка и открываю форточку. Слушаю, как тихо. Черная ночь глухая, подтягивает сыро ветром. Слышно, как капает, булькает, скучно-скучно. Бубенцы как будто. Прорывается где-то вскрик неясно. И опять тишина глухая. Вот она, тишина поста. Печальные дни его наступают в молчании под унылое бульканье капели.